Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Мы едем из Альбукерка в Санта-Фе. За рулем отец. Дед сидит рядом с ним. Со мной на заднем сиденье бабушка и мать. Они спят. Я плющу нос о боковое стекло машины, смотрю, как над пустыней всходит солнце. И вдруг отец ударил по тормозам. Перед нами на дороге лежал разбитый перевернутый грузовик. Он вез индейцев. Кругом были разбросаны их тела. Конечно, я был ребенком, мало чего понимал. Из машины я видел только веселый рисунок красной краской на асфальте и лежащих людей. Но я чувствовал какие-то незнакомые мне вибрации. Взрослые, отец, дед, мать, вели себя очень странно. И вдруг я понял, что они тоже ничего не понимают в том, что происходит. Так я узнал, что такое страх. Я думаю, что души этих мертвых индейцев, они бегали вокруг нас, смотрели на нас, смеялись, прыгали, танцевали, дурачились. И мне кажется, что дух одного индейца, шамана, вошел в меня. Я сидел в машине, открыв рот, и просто впитал его, как губка. С тех пор он всегда со мной. Всю жизнь, в каждом движении, в каждом слове. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Door! Наши концерты — это первобытный театр. Когда музыка швыряет меня в транс, мой шаман выходит изнутри наружу. Меня бьет судорога, голос меняется, а потом наступает мгновение внутренней свободы, когда разум открыт для бесконечности мира. И тогда я могу планировать спонтанность и контролировать хаос. Я управляю вниманием тысяч людей. Я король-ящерица. Я могу все. Я могу в один миг остановить земной шар. Я профессиональный истерик и кажусь сумасшедшим, но я не псих. Меня интересует свобода, быть свободным. Значит, быть тем, кто ты есть на самом деле, не менять себя на роль, не убивать в себе способность чувствовать, не надевать маску вместо лица, даже если очень страшно, как тогда в пустыне, по дороге в Санта-Фе. Да, забыл сказать, будьте очень осторожны на дорогах. Особенно если путешествуете с детьми. Джим Моррисон. Поэт, певец, философ. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.